я дрожу, сегодня охота. Сегодня в море выхожу, прохладная роща. Кровоточит алая заря, гарпун побольше и каяк отцовский втихаря. Такой обряд, такой сезон, они простят, поймут меня. Пожал плечами горизонт, не в силах что-то поменять. Я вижу стаю вдалеке, но в мою пользу перевес. Огонь в крови, гарпун в руке, и я плыву на перерез. Все дальше берег, сверкают волны, глаза слепя. Я ждал и верил, и вот я готов показать себя. Торопит будто голодных чаек визгливый лай. Еще минута, горизонт кричит: давай. Из нечто делаю ничто, необратимый переход. Это как будто волшебство, но волшебство наоборот. Я очарован, восхищен, хочет буйная душа. Я уже хочу еще, и мне никак не помешать. Такой обряд, такой сезон, они простят, поймут меня. Пожал плечами горизонт, не в силах что-то поменять. Я вижу стаю вдалеке, но в мою пользу перевес. Ебло в муке, гарпун в руке, я плыву на перерез. Thank you.